«Ясно», — проговорил я, понимая, что утром этим двоим понадобится как минимум Жданов со своим целительским даром. И, конечно же, рассол. И тут ход моих мыслей нарушил звонок. Вызывал меня Гагарин, что было достаточно странно, ведь мы расстались совсем недавно. «Слушаю», — сказал я и почувствовал, что сам собой вытягиваюсь по-военному. «Срочно приезжай в местный Кремль», — проговорил мне Алексей, прекрасно умеющий контролировать свои эмоции. «Тебя император вызывает на малый совет». Глава 7. Сидя на удобном походном троне, император вполне понимал, что означает выражение «искра из глаз», только вот совсем не в том контексте, к которому обычно привычны люди. Тут речь шла о двух великих князьях, которые на людях пытались показать уважение друг к другу, но даже это получалось не очень. У светлейшего князя Северского эти искры были, скорее, ледяными кристалликами, сообразно его родовой магии. А вот у светлейшего князя Тверского вполне себе огненные всполохи виднелись во взгляде каждый раз, когда он смотрел на оппонента. И это все сейчас, прямо перед императором, который терпеть не мог междоусобицы и всегда выступал за худой мир между ними. Однако всего полгода оставалось до объявления преемника, вот и вражда вышла на совершенно запредельный уровень, заставляя претендентов забыть об осторожности. «Итак», — проговорил император, вдоволь налюбовавшись дуэлью взглядов двух очень важных людей в государстве. Он даже ясно видел, как они перегрызают друг другу глотки сразу после его смерти. А если он дозволит или даст такое указание, то значительно раньше и с огромным удовольствием. Что мы имеем? У нас образовался разлом в другой мир, который пригоден к проживанию. Больше мы о нем практически ничего не знаем, если не считать того, что там проживают создания, называемые орками. Они антропоморфные, но дикие, жестокие и вообще воинственные создания. На этом наша осведомленность об этом параллельном мире заканчивается. Разведку уже задействовали, ваше императорское величество, поинтересовался князь Тверской после того, как попросил разрешения задать вопрос. «Разрешите, я отвечу», — откликнулся Зыбин, кивая присутствующим. «Пожалуйста», — император сделал жест, разрешающий тому говорить. «Просветите князей. Дело в том, что договоренности с аборигенами не позволяют нам направлять какие бы то ни было группы вглубь территории сопряженного с нашим мира», — ответил он, используя больше дипломатические формулировки. «Взамен они никоим образом не воздействуют на нашу сторону. Между нами устанавливаются торговые отношения. На данный момент считаю это глобальной дипломатической победой. Должен заметить, что при всей агрессивности аборигенов сопряженного мира ни один из наших солдат не пострадал, как нет ни единого пострадавшего из той стороны. Интересно, только их мыкнул на это Тверской, когда им разрешили высказать свое мнение. Считаю это огромным упущением», — проговорил Северский, нервно теребя рукав. «Надо было сбросить им бомбу и тут же посылать группу зачистки, а уже потом смотреть, что там у них есть». Игнат одним лишь именем осадил его император. «Я понимаю, что весь мир в труху и радиоактивный пепел, но, может быть, все-таки лучше пускай говорят дипломаты, а не пушки». Северский пожал плечами и насупился. Он видел, что проблема решается совсем не так, как он бы того хотел. «Что думаете по общей ситуации?» — спросил монарх, приподняв правую бровь и окинув взглядом присутствующих. «Какие шаги считаете целесообразными и своевременными?» «Разумеется, кроме ударов царь-бомбой». При последних словах Игнат Валерьевич сник. «Предлагаю провести отчуждение земли, на которой появился разлом, в пользу государства, взамен собственнику выдать равнозначный или больший надел в другом, свободном от постороннего влияния месте», — проговорил Тверской, явно довольный тем, что позиция Северского не находит одобрения у монарха. «Это была хоть и маленькая, но победа. Организовать на этом месте зону свободной торговли, подготовив для этого необходимые экономические инструменты, расчистить площадку, построить на ней необходимые для торговли постройки, и все-таки рассмотреть вариант для отправки нескольких человек на ту сторону, чтобы понимать настроение аборигенов, возможно, в виде дипломатического посольства, но с гарантиями безопасности, плюс попробовать оценить возможные выгоды для взаимного сотрудничества. Кроме торговли, могут быть задействованы и иные сферы». «Почти во всем с вами согласен», — проговорил император, повернув голову к окну, за которым довольно-таки далеко находился разлом. «Но категорически не согласен с пунктом об изъятии земли», — монарх повернулся к Тверскому. «Отбирать родовые земли вообще так себе идея. Давайте представим, что на вашей земле вдруг открылось что-то подобное. Вы бы как отнеслись к тому, что государство отжало у вас надел и попросило бы вон, предоставив никому ненужный клочок где-нибудь в Сибири? Ну как же, мой род там уже столько сотен лет, начал было светлейший князь и понял, о чем ведет речь император, после чего затих. Вы что скажете, Северский? Он посмотрел на второго претендента. Да, а что тут скажешь, буркнул тот, мрачнее с каждой минутой все сильнее и сильнее. Владельцам земли мы уже должны в ножки кланяться, а этим зеленорылым уродам из пролома, судя по всему, жопу целовать будем на обязательной основе. Так, Игнат Валерьевич, я попросил бы, император буквально прожигал его взглядом, стараясь внушить как минимум уважение к себе. Мы с вами обсуждаем серьезные межмировые дела, а не нравы в вашей личной сауне. Прошу меня простить, ваше императорское величество, буркнул Северский и насупился еще больше. Вот только я не понимаю, с чего у нас такое отношение к конкретным представителям аристократии. У меня есть документальные доказательства того, что Игорь Туманов ведет незаконную торговлю с аборигенами в обход государства. Так что в конкретном случае, я действительно согласен, что землю надо забрать, а взамен можно койку в остроге. Что за доказательства? Поднял бровь император. Разрешите? Спросил Игнат Валерьевич. Извольте, кивнул ему монарх. Светлейший князь подошел к императору и показал на своем телефоне фотографии и даже небольшое видео, снятое Тимуром Тумановым. Там было видно издалека, что Игорь передал орку на ящере какие-то бочонки, а взамен получил наполненную доверху сумку. На фотографиях из машины было видно, что наполнена она самоцветами. И это, несмотря на ужасное качество съемки. Это на что снимали? Удивился император, листая галерею. На бороду моего деда. У агента не очень хорошо с финансами, пожал плечами Северский, пользуется тем, что есть. Но вообще должен заметить, что вы тут вот печетесь об этом самом Туманове, а он уже строит свои личные торговые отношения. Какая там зона свободной торговли, если он за два бочонка не пойми чего целую сумку драгоценных камней отхватил? Так, понятно, вздохнул император и потер ладонями лоб, спустившись пальцами на переносицу. Интриги, скандалы, расследования. Впрочем, ничего нового. От вас, друзья мои, я другого и не ждал. То есть вы не хотите смотреть правде в глаза? Притворно удивился Северский. Арсений Дмитриевич, вызовите Гагарина, пожалуйста, обратился император к министру обороны. Через несколько секунд в зал совещаний вошел подтянутый военный лет 50. Алексей, обратился к нему император, мы бы очень хотели в ближайшее время увидеть в этом зале Игоря Туманова для некоторых объяснений. Это можно организовать? Сию секунду, ваше императорское величество, сдвинув каблуки, выпалил Гагарин и вышел, чтобы связаться с Игорем. Это еще зачем? Удивился Северский, не сильно горя желанием вести беседу с тем самым Тумановым. Императорское слово слишком тяжеловесно, ответил ему монарх с ехидной улыбкой. Не хочу разбрасываться им попусту, поэтому я должен выслушать каждое мнение. Я вошел в зал вслед за Алексеем и сразу же почувствовал на себе тяжелые взгляды князей и любопытствующие императора. Княжич Игорь Туманов, представил меня Алексей Гагарин. По вашему приказанию прибыл, и прежде чем кто-то успел что-то сказать, я прошел на дозволенное расстояние к трону, встал на одно колено и протянул вперед шкатулку, которую собрал, перебирая камни, подаренные мне орком. Это что? С явным любопытством поинтересовался император и слегка по птичьи вытянул дряблую шею. Ваше императорское величество, дело в том, ответил я, не меняя позы, что ситуативно удалось наладить торговлю с миром из разлома, но пока только в определенной категории товаров. За моей спиной Гагарин хмыкнул в кулак. С доходов от произведенной сделки считаю правильным отдать десятину моему императору, и я снова склонил голову. Однако краем глаза я все-таки смог уловить, как император посмотрел на Северского с выражением «Вот, а ты говорил». После этого монарх сделал знак кому-то, и шкатулку у меня забрали. «Поднимитесь, юноша», проговорил мне император добродушным голосом. «Хочу посмотреть на вас». Я распрямился, но в глаза монарху предпочитал не смотреть, зная, что это считается в данном мире неуважением. «Рад служить вашему императорскому величеству, чуть-чуть громче, чем надо», заявил я и с удовольствием увидел, как поморщился один из светлейших князей, присутствовавших в зале. А вот император одобрительно кивнул. Из каких же оборотов подобные щедроты? Я видел, что монарх решил подыграть мне, говоря обо всем в ироничной манере, что сразу вызвало у меня симпатию. За поставленные орком товары была получена благодарность в виде безвозмездного дара. Я понимал, что говорю лютую дичь, но подбирать слова вдруг стало сложновато. «Это я понимаю», — чуть ли не со смехом перебил меня император. «Что за товары вы передали нашим зеленым аборигенам, что они с вами драгоценными камнями рассчитались?» «А», — сказал я, словно только-только понял, о чем идет речь, и оглянулся на Гагарина. «Самогон местного производства, который делает один мой знакомый». Со стороны великих князей послышались шипение и недовольство. «Ну вот», — проговорил император, повернувшись к ним, «а вы говорили, что юноша что-то нарушает, наоборот, налаживает отношения». «Все верно делаете», — он кивнул мне, повернувшись обратно, и добавил. «Кстати, я хочу попробовать напиток, за который, не глядя, расплачиваются вот так, может быть, не стоит?» С мольбой во взгляде и улыбкой на губах поинтересовался Гагарин. «Послушайте», — с шутливым вызовом проговорил ему император, — «все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И вообще, вы хотите от меня утаить какой-то чудо-эликсир?» «То, что это действительно чудо-эликсир, я просто уверен», — ответил на это Алексей. «А вот по поводу «не убивает», тут я бы ничего не стал утверждать наверняка. Я вспомнил, что Гагарин и император уже давно знакомы, но вот то, что отношения у них куда теплее, чем у императора со светлейшими князьями, не подозревал. В этот момент императору передали уже обследованные камни. «Вот, господа», — проговорил он настолько менторским тоном, что князьям это не понравилось, как надо госбюджет пополнять. Одновременно он разглядывал камни, отмечая их немалый размер и великолепную огранку. «А вы-то все, налоги, пошлины, акцизы, сборы, а тут две бодии самогона и небольшое состояние на руках. Нет, я определенно хочу попробовать этот самогон. А вам, юноша, благодарность от государства». «Что вы?» — ответил я, вытягиваясь по струнке. «Я же понимаю, что армия, стоящая на страже мира и порядка, нуждается в дополнительном финансировании». «Вот», — указав на меня рукой, проговорил император, «есть же еще понимающие люди. Мы вас, кстати, пригласили-то с конкретной целью. Какие у вас есть соображения по поводу организации зоны свободной торговли с орками на вашей территории?» Один из князей пробурчал что-то себе под нос. «Вас я уже выслушал, Игнат Валерьевич», — холодно заметил на это император. «Сейчас очередь Туманова», — он снова посмотрел на меня, на этот раз чуть ли не с отеческим одобрением. «Тут просто разные предложения по этому поводу. Одно из них – выкупить у вас землю и отправить к аборигенам дипломатический корпус для налаживания отношений. Другое – разбомбить их начисто и забетонировать разлом. Но все это, на мой взгляд, лишь пустые прожекты пока, так как лишь вы единственные напрямую контактировали с населением сопряженного с нами мира. Что вы можете сказать? Может, что-то посоветуете нам?» «А во», — сказал на это Игорь совершенно обалдевшим голосом, — «дожил. Император спрашивает моего совета. Ты особо-то не радуйся», — ответил я ему. «Может быть, ты умер еще в швейцарской клинике, и все это лишь бред угасающего сознания, а ты умеешь поддержать», — хмыкнул на это Туманов. «Нет, при всей фантастичности происходящего, я уверен, что все это правда. Что я могу на это сказать? Мне даже не нужен был совет Игоря, чтобы ответить на данный посыл. Земли я не стал бы отдавать без величайшего на то веления». Я поклонился императору, и тот кивнул в ответ. «Все-таки у меня там все предки похоронены. В этой земле наша родовая сила. Но при всем этом я готов участвовать в государственном фонде по созданию торговых отношений с орками. Если можно, этот момент поподробней», — попросил меня император. «Без проблем», — ответил я, понимая, как мне сейчас не хватает Соломона Марковича, отлично знающего местные законы. Главным бенефициаром фонда в любом случае станет государство. Я же претендую на место одного из второстепенных бенефициаров этого самого государственного фонда. «Вот еще», — фыркнул один из светлейших князей, которого ранее император назвал Игнатом Валерьевичем. «У вас имеются возражения, Северский?» В ответ на этот порыв спросил император. «Спасибо», — проговорил князь. «Конечно, имеются. Послушайте, юноша», — он обратился ко мне с максимально возможным пренебрежением, — «ваше счастье, что разлом открылся на вашей земле. Мы отдадим вам за нее конкретную сумму, и дальше вы не будете иметь к данному проекту никакого отношения. А то все хотят процент или еще как-нибудь денег урвать, забывая, что вкладываться-то будем мы, то есть государство. Я поднял голову так, чтобы было ясно, что слова князя восприняты в штыки. Светлейший князь Северский, тоном почти таким же холодным, как фамилия князя, обратился я к нему. Не нужно считать наш род беднее своего. Мы вполне можем и деньгами вложиться, и инфраструктуру выстроить. Более того, уверен, что, если бы граф Озеров был жив, вы бы не посмели высказываться в подобном тоне. Он аж дернулся, словно его по носу щелкнули. Что ты себе, начал было Северский, но император его оборвал. Продолжайте, юноша, сказал он, махнув рукой на князя. Почему так важно именно ваше участие? Понимаете, мне гораздо легче было общаться с императором, чем с Северским. Между нашими мирами бездна не только в буквальном смысле, но и в переносном. Очень разные традиции руководят поступками социума, в этом основная проблема. И любое посольство, которое вы туда пошлете без тщательной подготовки, может оказаться просто с головами на копьях. Я развел руками, показывая, насколько все это просто. «Я вас услышал, юноша», — ответил мне император и кивнул, давая понять охране, что отпускает меня. Так же, как раньше услышал другие стороны, он обернулся к князьям. «И теперь мне необходимо обдумать сложившуюся ситуацию. Благодарю вас, ваше императорское величество», — ответил я, склоняясь перед монархом. «Хотел бы еще уточнить», — внезапно остановил меня монарх. Когда пройдет погребение графа Озерова, я хотел бы отдать дань уважения этому смелому человеку, до последнего дня своей жизни стоящему на страже безопасности империи. «Ваше императорское величество, это честь для нашей семьи», — ответил я, раздумывая, а как мог бы отказать императору, не повредив Игорю. «Похороны завтра, будем рады видеть вас». На этом мой прием был окончен. Алексей Гагарин проводил меня до самого выхода и похлопал по плечу. «Ты, молодчина», — сказал он с легкой улыбкой, — «все правильно понял. Когда я сел в машину, мне позвонила тетка. Игорь», — тихо сказала она с каким-то очень странным оттенком в голосе, — «меня все-таки накрыло. Можешь приехать, просто посидим?» «Да, конечно», — ответил я и, прикинув, что на сегодня у меня других дел нет, отправился в усадьбу Озеровых. Мы особо ни о чем не говорили с теткой, лишь изредка она опрокидывала рюмку коньяка и просто сидела, иногда спрашивая меня о чем-то, но только для вида. Когда стемнело, слуги разожгли камин, и она, как завороженная, смотрела в огонь. Ей был нужен кто-то, кто просто побудет рядом, а, кроме меня, ей ни к кому было обратиться. Кремация деда Озерова состоялась утром, а церемония у родового склепа в полдень. За несколько минут приехал император со свитой, два светлейших князя и Гагарин со своими людьми. По случаю отличной погоды церемонию устроили на улице. Урна с прахом стояла на специальном гранитном постаменте с выгравированными потоками воды, символизировавшими силу рода. А собравшиеся, пожелавшие сказать прощальные слова, стояли перед постаментом на выровненной площадке с крохотным прудиком, формой своей полностью повторявшим озеро, которого теперь не существовало. Я прощальную речь доверил говорить Игорю, так как сам мало успел пообщаться с дедом, хотя впечатление он на меня произвел самое наилучшее. За мной несколько слов сказали Ксения Альбертовна и Елена, старшая дочь Озерова. После них слово взял император. «Я знал Альберта Эдгаровича почти с рождения», — проговорил он и улыбнулся. «Мы с ним в свое время много времени провели за обычными мальчишескими забавами, о которых сейчас говорить я, конечно, не стану. Потом жизнь нас раскидала, но я все равно всегда помнил об этом человеке, как о мужественном и сильном мужчине, что, собственно, и подтвердили события последних дней. А то, что он ушел от нас во сне, улыбаясь, лишний раз говорит о его заслугах, если даже смерть отнеслась к нему благосклонно. Ты даже не представляешь, насколько прав», — подумал я. Выступило еще несколько человек. Все говорили примерно в одном и том же ключе, что человек это был хороший и жизнь свою прожил достойно. И в тот момент, когда уже вроде бы все выступили, к небольшой трибуне откуда ни возьмись выскочил Николай Григорьевич. Он был растрепан и взвинчен. «Ваше императорское величество», — проговорил он, нервно сглатывая слюну, — «я прошу прощения за происходящее», после чего он обратился к распорядителю похорон, искоса поглядывая на меня. «Я прошу вскрыть завещание Альберта Эдгаровича для ознакомления». «Почему такая спешка?» — удивился тот. «Есть же протокол. У меня есть все основания полагать, что документы были подменены», — выдал Туманов, обернувшись при этом в сторону императора. Тот, мягко говоря, был ошарашен происходящим. Ему казалось, что подобные выступления на похоронах кощунственны, но при этом понимал, что на его похоронах будет твориться нечто подобное, если не хуже в несколько раз. «Откуда у вас такие сведения?» Холодно поинтересовался он у Туманова-старшего. Тому бы уже в тот момент опомниться, но, судя по всему, отец Игоря совсем утонул в своем желании загрести поместье и деньги, поэтому продолжил. «Ваше императорское величество», он говорил столь подхалимским, но в то же время раздраженным тоном, что становилось противно, поверенный Альберта Эдгаровича сообщил нам, что за 3 дня до смерти завещание было изменено, а поскольку у нас на руках есть заключение врачебной комиссии о недееспособности старого графа, любые внесения изменений в завещание должны быть опротестованы. Я просто хочу заявить сейчас, что должен увидеть завещание и, если оно не соответствует тому, о котором я знаю, буду опротестовывать его. Ваше императорское величество, прошу справедливости. От этой горячей и противной, словно свежая рвота, речи обалдели все. Первым в себя пришел Гагарин. Он даже меня опередил. «Послушайте», — сказал он с прямотой военного, которому чужды были многие сантименты высшего общества. «Старый граф Озеров в одиночку сдерживал прорыв орков. Я обратил внимание на обычно спокойное лицо, посеченное шрамами, но сейчас на нем застыла гримаса брезгливости», — оговорил он немного через губу, показывая свое презрение к Николаю Григорьевичу. «А вы смеете обзывать его недееспособным? Не стыдно? Его пепел еще остыть не успел, а вы тут подобными заявлениями швыряетесь. Знаете, что?» — ответил ему Туманов-старший в своей горячности, видя перед собой лишь одно возможное решение проблемы. «Что сейчас все для него сделает император? В одиночку противостоять армии противника? Это вообще ни разу не есть признак здравого рассудка и целостности ума, а, скорее, с точностью да наоборот». И с победным видом повернулся от Гагарина к императору. А монарх к этому моменту уже многое успел проанализировать и рассвирепел. То есть холодно, сквозь зубы, но все же сохраняя остатки любезности, положенной по этикету, проговорил он: «Вы хотите сказать, что защищать свой дом, свой род, в частности, и отчизну, в целом, для вас является признаком безумия?» «Я нет». Николай Григорьевич понял, что просчитался, но никак не мог увидеть, где именно. Просто он как безумец все делал. Он вообще близких порой не узнавал. Лежал кабачком на кровати и ни на что не реагировал. Его же прислуга переворачивала, чтобы помыть. А потом в мозгу что-то искривилось, и он вскочил, побежал. «Этот», он махнул в мою сторону рукой, подсуетился, чтобы тот ему завещание переделал. А орки просто подвернулись, вот он их и полил водичкой. Безумец не становится от такого здравым. «Алексей», — позвал император Гагарина, — «я тебя знаю много-много лет, и твоему слову верю. Ты тут был с самого начала и видел графа Озерова постоянно. Скажи, он был похож на безумца?» «Но он...» — попытался что-то вставить Туманов-старший. «Молчать», — рыкнул на него монарх и обратился к Алексею. «Насколько я знаю», — проговорил тот ровным спокойным голосом, словно отчитывался о проведенной операции, «все 3 дня, что я был тут, старый граф Озеров был в полном сознании, трезвом уме и здравой памяти, координировал развертку оборонительных сооружений и содействовал группе быстрого реагирования в полном объеме. Никакого помутнения рассудка я не заметил даже в малой части». «Хорошо», — кивнул ему император, — «а теперь огласите завещание». Распорядитель огласил завещание Альберта Эдгаровича. По мере того, как он читал, Туманов-старший то бледнел, то зеленел, то багровел. Чтобы пресечь любые поползновения и ненужные инсинуации, негромко проговорил император, и все равно у него это получилось весьма торжественно. «Императорской волей и своим непререкаемым словом признаю юридическую законность этого завещания в полном объеме и запрещаю любую возможность апелляций». Николай Григорьевич сокрушенно схватился ладонями за лицо, но тут же снова началось землетрясение. Оно чувствовалось ровно так же, как и 3 дня назад. Охрана взяла императора в кольцо, но тот, видя, что явной угрозы нет, махнул рукой. «Кто-нибудь», — сказал он, а затем понял, что неопределенность — самый страшный противник выполнения поручений. «Гагарин, Алексей, поезжай, пожалуйста, к разлому, посмотри, что с ним». Но я уже и так знал, что произошло. Еще до того момента, как Алексей приехал и отрапортовал, разлом закрылся, словно и не было его. В котлован озера начала прибывать грунтовая вода. «Да горничную почеши, высказался император и с досадой махнул рукой. «Ну почему так?» «Потому что Цзин наконец-то разобрался со своим косяком, мог бы ответить я, но счел за лучшее промолчать». Глава 8. Сразу после нового землетрясения Улей зашевелился. После Гагарина к разлому, точнее, к тому месту, где он был совсем недавно, поехали и великие князья, и император со свитой. Но увидеть они смогли лишь постепенно наполняющееся озеро, и никаких следов чего-то такого, что не укладывалось в их картину мира. И куда все могло деться, интересовался князь Тверской, оглядывая водоем, словно надеялся рассмотреть сквозь водную гладь и дно пропавший мир орков. Это как-то возможно исправить? Гагарин почесал подбородок и лишь потом понял, что все присутствующие смотрят на него, словно видят в нем главного, поэтому смутился. «Я не знаю», — ответил он, покачав головой. «Мы, конечно, можем обследовать дно, но, полагаю, это ни к чему не приведет». «Совершенно уверен в том же самом», — согласился я, понимая, что мир с зелеными орками уже далеко-далеко от нас. «И мне еще повезло, что я успел заполучить пропуск силиконы. Думаю, что произошел процесс обратный тому, что вы называете сопряжением, и из-за чего такое могло случиться». Император все еще искал причины произошедшего. «Я же полагал, что знаю их. Думаю, то, что было не в порядке, когда миры столкнулись, снова пришло в равновесие. Вот миры и разъединились», — ответил я, думая о том, что нужно бы восстановить беседку по центру. «Уж не знаю, как Цзин допустил, чтобы миры так долго провисели сцепленными, но я надеялся, что он наконец-то навел порядок и теперь ничего из ряда вон не произойдет. Я спокойно отбуду свои каникулы до конца и вернусь на Олимп». И тут я поймал себя на том, что буду скучать по всему, что тут происходило. Может, стоит наведываться на землю почаще? В конце концов, я уже тут и друзей себе завел. Но нужно будет что-то решить с человеческим телом, так как постоянно стеснять Игоря я не собирался. Да и к тому же я, Бог, смогу и собственное создать. Понятно, что на наполняющееся озеро смотреть было не так же интересно, как на дымящийся разлом, из которого вылетали ящеры с зелеными всадниками. Поэтому народ потихоньку начал возвращаться к своим делам. Когда все разъехались, остались мы вдвоем с Гагариным. «Пойдем», — сказал он, легонько хлопнув меня по плечу. «Я познакомлю тебя с человеком, который будет обеспечивать твою безопасность». «Пойдем», — согласился я и повернулся лицом к усадьбе. «С радостью познакомлюсь, а то чувствую, после сегодняшнего меня захотят убить с еще большим желанием, чем раньше. Но теперь это будет крайне тяжело сделать», — откликнулся Алексей, бодро ступая рядом со мной. «После того, как твоей персоной заинтересовался император, я не стал ему говорить, что пока Бог находится внутри смертного тела, его вообще практически невозможно убить, тем более уровень божественной благодати рос неуклонно. Скоро мне надлежало вернуться к себе, и вот тогда Игорю понадобится вся возможная защита, ибо мы неплохо разворошили это осиное гнездо. А вот эта женщина, которая выступала после тебя», — внезапно спросил меня Гагарин. «Ксения, кажется». «Ксения Альбертовна», — кивнул я, не совсем понимая корни интереса военного. «Моя родная тетка». «Тетка?» — переспросил Алексей, о чем-то размышляя, но снова переключился на собственный интерес. «А она замужем?» «Нет», — ответил я, обратился к Игорю и узнал всю необходимую информацию. «И, сколько себя помню, никогда не была». «Ага», — только и ответил мне Гагарин, больше ни слова об этом не сказав. В усадьбе с широкой улыбкой на губах Ксения Альбертовна в который раз перечитывала завещание. Ее, как я понимал, все устраивало. Как устраивала и Светку, которая лишь из дополнительной осторожности пока не скидывала с себя личину уродки. Туманов-старший, как нам сказали, пытался ворваться в дом и чего-то требовать, но его выгнали в зашей люди Гагарина. Одним словом, все было ровно так, как и должно было быть. Тут же нас ждал и человек, которого обещал мне Алексей. «Максим Пожарский», — представил мне его Гагарин, — «отныне твой начальник охраны». «Что ж, очень приятно», — проговорил я и протянул руку молчаливому и неулыбчивому человеку. Лицо его больше напоминало высеченную из гранита маску. «Игорь Туманов». «Максим», — без какого бы то ни было выражения ответил тот и пожал мне руку так, что заболели костяшки на пальцах, хотя в нем совершенно не было желания причинить мне боль. «Будем знакомы. Мой давний знакомый и коллега», — отрекомендовал Максима Алексей. «Мы вместе были в охране принца. Его не заметишь, но при этом он всегда будет рядом, защитит от всяческих напастей. Отлично, ответил я, кивая Гагарину. Как раз то, что нужно. Максим и Алексей были незримо похожи, и дело даже не только в возрасте или росте. Оба по призванию были военными людьми, оба были глыбами, из которых вырезали живых существ. Вот только и отличия очень явно читались. Если Алексей часто улыбался и вообще ко многому относился с юмором, то Пожарский казался мрачным и начисто лишенным чувства юмора. Возможно, для охраны это даже плюс. После этого я заехал в канцелярию и подал корректировку по документам на основании завещания. Все-таки я теперь был не княжич, но целый граф, с собственностью, счетами и обязательствами по опеке. Я уже не думал, что отец Игоря попытается как-то навредить ему и дочери, но исключать это полностью было нельзя. И только после всего этого я вернулся домой. Сегодня тут было тихо, и ничто не напоминало про вчерашнюю гулянку. Кроме тишины, было еще и пусто. Первый этаж словно вымер. Кроме нанятого Дарьей администратора, никого видно не было. На мой немой вопрос он указал пальцем наверх. И действительно, большая часть нынешнего населения дома обнаружилась там. Дверь в комнату, обставленную в стиле Олимпа, была распахнута, а на пороге стоял улыбающийся Жданов. «Приветствую», — сказал я, пожимая ему руку. «Как обстоят дела?» Я, конечно, много размышлял о своей частной практике, широко улыбаясь, проговорил Антон Павлович, но никогда не думал, что буду штатным вытрезвителем в бывшем борделе. «Атмосфера тут такая, что поделать», — философски заметил на это Дизик. «Посмотрите, может, заклятия какие остались от старых хозяев, а вот это была здравая мысль. Следовало внимательно просмотреть здание на предмет заклятий. Пьяный мужчина всегда более щедрый, чем трезвый, не так ли? Правда, сегодня у нас тут были две девушки, которые изо всех сил пытались прийти в себя, но этих самых сил у них и не хватало. Мне чудилось, что я, богиня», — проговорила Дарья с кровати, пытаясь жестикулировать бессильными руками. «И мне все прислуживают и все мне делают, вообще все, что захочу. Так мы же на Олимпе», — заметила на это Силикона, которая тоже была далеко не в лучшей форме. «А тут любая девушка, богиня. Слушай, а давай похмелимся шампанским, будет чуть легче». «Нет-нет-нет», — запротестовал Жданов и замахал руками. «Эдак я вас до осени на ноги не подниму. Будете тут каждый день шампанским похмеляться». «Да, мне нельзя», — ответила Дарья и предприняла героическую попытку подняться на ноги. Самое поразительное, что ей это удалось, и она шатающейся походкой подошла ко мне, держась за голову. «Привет, Игорь. Поговорить надо. Антон», — обратился я к врачу, показывая на девушку. «А можно ей еще улучшить состояние?» «Да я уже что только не делал», — ответил он, ухмыляясь. «Но, судя по всему, они выпили столько, сколько вам с орком и не снилось. В охотку всегда лучше идет, чем на соревнованиях», — согласился я, а затем посмотрел на Дашу. «А вот репертуар вам, конечно, пересмотреть бы». «Что, совсем говно?» — поморщилась она, держась за стену. «Я просто не очень помню». «Да не то чтобы, просто устарело», — ответил я, выходя из комнаты. «Нужно что-нибудь более молодежное». Куриный бульон и апельсиновый сок еще немного привели Дарью в порядок. Несмотря на бледность и слабость девушки, можно было констатировать, что она пришла в себя. «Игорь», — сказала она, наконец, с каким-то излишне серьезным тоном, — «таким обычно сообщают, что кто-то умер или нам надо расстаться. Сегодня утром мне звонили по поводу работы». «Очень интересно», — ответил я, видя, что она ждет от меня какой-то реакции. «Я внимательно слушаю. Просто сам понимаешь, я не сильно адекватная была». «Так вот», — она провела рукой по волосам, словно в поисках уверенности в себе, — «утром мне позвонил Строганов, он коллекционер и меценат, хочет устроить выставку в Смоленске. Как я поняла, он узнавал, кто по месту заключал самые крупные сделки с недвижимостью последнее время, и вот так вышел на меня. Интересно, она волнуется из-за того, что ей позвонил известный человек, или из-за того, что ей неизвестна моя реакция?» «Ты выкладывай все, как есть», — сказал я, подбадривая ее своим тоном. «Решим, что делать дальше». «Да, просто», — она замялась и, сложив пальцы в замок, принялась хрустеть ими, явно от нервов. «Он предложил организовать выставку мне. Это займет достаточно много времени, и я не смогу пока заниматься риэлторской деятельностью. А ты давал мне деньги именно под это. То есть, если я не смогу пока работать по профилю, то ты заберешь их обратно?» «Да», — она смотрела мне в глаза, явно переживая. Ей очень хотелось попробовать себя в чем-то новом, причем под крылом богатого и влиятельного человека. Но она очень боялась, что я лишу ее того трамплина, на который она уже успела построить некоторые планы. «Послушай, мягко, насколько это возможно», — проговорил я ей, беря ее руку в свою. «Это отличный шанс для тебя. Я вижу, что ты этим горишь, и тебя это очень сильно вдохновляет. Что ж, берись, действуй. Что же до меня, я слышал, как Игорь горестно вздыхает в моем сознании, то я полностью поддержу тебя в любом решении. И, каким бы оно ни было, деньги на старт останутся у тебя, а офис в твоем полном распоряжении. Спасибо, спасибо». Она хотела это воскликнуть, но тут же скривилась, видимо, от эха головной боли. «Спасибо тебе огромное, это уже шепотом. У тебя все получится», — ободряюще проговорил я и подмигнул. «Главное, молись Рандому, и все у тебя будет замечательно». «Да, я молюсь», — чуть ли не со слезами на глазах ответила Дарья. «И вот как все чудесно выходит. Со Ждановым на пару мы привели Дарью в полный порядок, и она укатила на встречу со Строгановым, а Антон Павлович вплотную занялся Силиконой. Та, правда, воспользовавшись нашей отлучкой, успела таки опохмелиться шампанским, так что головной боли у нее не было, но зато присутствовала повышенная веселость. Караоке она больше не хотела, зато хотела мальчиков. И вот тут даже ее желание исполнилось. Дверь моего дома открылась, и к нам без спроса завалился шикарный брюнет в дорогом костюме с модной прической и в темных очках. Эдакий мачо с обложек любовных романов. Под рубашкой явно перекатывались мышцы, а еще за версту пахло дорогим парфюмом. «Вы к кому?» – спросил его администратор. Я с интересом следил за происходящим с небольшой площадки на втором этаже, откуда прекрасно просматривался холл первого. И лишь когда я услышал хриплый кашель рядом с собой, оказавшийся на поверку смехом Дизика, понял, что что-то не так. «Я тут живу», — ответил брюнет, не понимая, что происходит. Дизик зашелся в хохоте, обратив на себя внимание недоумевающих мужчин с первого этажа. Аралик, наконец, смог выдавить из себя Цербер. «Они же тебя здорового никогда и не видели, только обессиленного и страшненького. Вот и не признают. Аралиус», — удивился я, поняв, что передо мной никто иной, как инкуб, нажравшийся женской энергии. «Ты, я, конечно», — ответил брюнет, внимательно глядя на нас. «Можно мне уже пройти, а то я подустал». «Никаких подустал, красавчик», — раздался за моей спиной пьяненький голос Силиконы. «Я таких шикарных мужчин уже лет 20 не видела. Так что давай, хороший мой, тебя ждет вторая смена». «О, я вижу, вы, дорогая, уже тоже добрались до моих запасов». Демон явно был доволен и кайфовал от жизни. «Что ж, буду рад развлечь и вас». «Да уж», — высказался я в пустоту. «Пантеон в изгнании. Ты теперь представляешь, насколько ему трудно было без кормежки», — слегка укоризненно взглянув на меня, проговорил Дизик. «Одно дело, что вообще слабость, а, представляешь, видеть каждый день в зеркале, как увядаешь и превращаешься в урода. Тут не только самогон гнать начнешь. Как еще не повесился наш инкубчик, загадка». «Я вешался», — ответил тот, поднимаясь по лестнице. «Но через час висеть надоедало, и я спускался. Дышать-то мне не обязательно». «Вот актуальные проблемы демонов», — указав лапой на Аралиуса, сказал Цербер. «Ну а что, я не собирался оправдываться, тем более было ни за что. Это не я же его тут оставил на полгода без средств к существованию». Аралик блеснул белозубой улыбкой и кивнул мне, признавая правдивость моих слов, но его тут же перехватила Силикона, взяв под руку, и увлекла в одну из комнат второго этажа. «Понятное дело», — проговорил Дизик задумчиво, — «просто бедняге очень тяжко без кормежки было. С этим я и не спорю, будем чаще подкармливать», — ответил я и понял, что ужасно устал. «Если что, я у себя на третьем». Северский после того, как покинул императора, заперся в своей резиденции и был настолько не в духе, что даже камердинер опасался к нему заходить. Он обещал всех убить, а затем уволить. Затем спохватывался и обещал сначала все-таки уволить, а уже потом убить. Ковровая дорожка, выходившая из кабинета в коридор, покрыла синим, а кое-где даже заледенела. Одним словом, со светлейшим князем творилось что-то жуткое. И вот в этот не самый подходящий момент ему позвонил Минеев. Хуже того, что с совершенно негодной темой. «Здравствуйте, Игнат Валерьевич», — произнес он бодро, еще не зная, что практически попал в ледяную бурю. «У нас есть некоторые подвижки». «Подвижки чего?» — зло бросил ему Северский. крыши, или несущих стен. Не совсем понял, хмыкнул Минеев и продолжил говорить, не восприняв угрозу всерьез. Спешу доложить вам, что мы с Николаем Григорьевичем Тумановым разработали некий план, который с большой долей вероятности позволит нам наложить лапу на все наследство Озеровых. Он, к сожалению, не услышал клокотания на той стороне. Дело в том, что старое завещание, к которому мы будем апеллировать, вполне позволяет сделать Туманова старшего распорядителем всего имущества. «Хватит!» – рявкнул Северский, да так, что у Минеева чуть было телефон из руки не выпал, а вот ухо пришлось сменить. «Еще слово про кого-нибудь из этого рода, и на месте твоей усадьбы останется ледяная глыба». «Ясно, да, но вы же сами хотели, хозяин игорного клуба гораздо тяжелее соображал, если дело касалось не расклада карт. Плевать, к херам собачьим». Игнат Валерьевич кипятился так, что припомнил даже ругательство черни. «Слышать про них не желаю. Что папаша, что сынок старший, идиоты и деграданты. Один мультики на коленке клепает, второй язык за зубами удержать не может. Простите», — тихо проскулил Минеев. «Я же не знаю, что произошло. Так ты сначала спроси, я тебе расскажу». Северский понимал, что на собеседника-то злиться ни за что, но сорвать на ком-то злость было просто жизненно необходимо. «Это клинический дебил, Туманов-старший, ляпнул при императоре про новое завещание, его возможную подделку и о своих притязаниях на наследство Озерова. Ну и получил сразу вердикт между глаз, в котором русским по белому написано, что все забирает средний сын Игорь. И как же теперь быть?» – проблеял Савелий Викторович, понимая, что все надежды вернуть деньги Туманова улетучились, словно с яблонь дым. «Он же столько лет был моей дойной коровой». «Как?» – ответил ему Игнат Валерьевич. «Каком кверху? Пала твоя дойная корова в неравной схватке со словом императора. Ну надо же хоть какое-то соображение иметь. Хоть бы посоветовался, что ли. А тут напрямую попер. Все, прошу тебя, хочешь нормальных отношений со мной, забудь про Тумановых. Пусть сами возятся в своем болоте. Как пожелаете, светлейший князь», сглотнув, проговорил Минеев. «Простите, не хотел вас расстраивать». «Все, отбой», ответил ему тот. «Позвони, когда будут хорошие новости». Не успел я прилечь, как раздался звонок телефона. Звонил никто иной, как Дон Гамбина, которого я был очень рад услышать. «Здравствуй, дорогой», проговорил он в трубку, как только я принял звонок. «Как ты себя чувствуешь, мой русский друг?» «Я, отлично», ответил я, поприветствовав старика, который по голосу сейчас максимум тянул лет на 60. «У вас как дела, как внучка?» Карлито немного замялся, но вскоре ответил. «Жить будет, даже бегать», но зацепило ее здорово, а затем он явно приободрился и продолжил. «Вот решил ее взять с собой в Россию, чтобы она поменьше думала о своих печалях, а в целом, здоровье, отлично. У меня прям на удивление. Решил позвонить, спросить, не передумал ли ты нас принять». «Конечно», — ответил я, специально подвешивая двусмысленность. «Конечно, не передумал. Приезжайте вместе с внучкой. Как, говорите, ее зовут?» «Кира», — сказал Дон Гамбина, ухмыляясь. «Какое красивое имя», — проговорил я, припоминая, встречался ли я с ней. «Надо будет познакомиться». «Так вы уже знакомы», — многозначительно ответил он, на что-то намекая. «Впрочем, это не столь важно. Жди нас, будем сегодня к вечеру». «Отлично, все приготовлю к вашему приезду. Я действительно был очень рад тому, что старый сицилиец вновь будет рядом. Сначала отправимся на юга, а затем отвезу вас в Сибирь, где медведи, водка, балалайка. И, кстати, я теперь цельный граф. Заодно и отпразднуем», — проговорил Карлито. «До встречи». И практически сразу меня вызвали вниз. «Приехал курьер», — говорит, — «доставка исключительно для вас», — сказал мне по телефону администратор. «И что, вам не отдает?» Я даже приподнял бровь от удивления. «И что такое могли бы мне прислать, чтобы вручать лично в руки?» «Нет», — говорит, — «предписано исключительно лично вашему сиятельству передать», — со вздохом ответили мне. Спустившись вниз, я обнаружил курьера с коробкой в человеческий рост. «Это что?» — спросил я, переводя взгляд с курьера на коробку и обратно. «Бомба!» «Почему-то захотелось пошутить. А я почем знаю?» — ответил тот, и по нему было видно, что юноша не до шуток, но вряд ли такая объемная была бы. «Бомбы маленькие, и их обычно под машину лепит». В логике ему отказать было сложно. Поставив подписи в нужных местах, я отпустил парня, а сам принялся изучать посылку. Проверив ее на предмет опасности, ничего не обнаружил и решил открыть. Внутри меня ждал робот в виде женщины для сексуальных утех. На лбу у нее красовалась наклейка «Жозефина». И, стоило мне снять упаковку, как эта электрическая Жозефина заявила мне: «Теперь ты узнаешь, на что способна по-настоящему опытная женщина». На мой хохот, раздававшийся на весь особняк, высыпали все домочадцы, находившиеся в этот час в здании. Глава 9. Дарья благодарила бога рандома за то, что встреча со Строгановым состоялась не в то утро, когда она мало что соображала от огромного количества выпитого самогона, а на следующее. Иначе предложение, которое она получила совершенно случайно, могло и аннулироваться. А ведь она видела в этом способ выбраться из постоянной нужды. Все началось со случайной встречи с Игорем Тумановым. А затем тот посоветовал, какому богу молиться, чтобы все начало получаться. И за несколько дней ее жизнь преобразилась настолько, насколько она и предположить не могла. И вот сейчас она сидела напротив Петра Ильича в переговорной комнате гостиницы «Барин» и тщательно записывала все его пожелания по поводу помещения и всего остального. «Помещение под выставку должно быть недалеко от центра», — самым серьезным тоном вещал Строганов, — «но не в самом центре, потому что тогда будет проблема с парковкой. А поскольку мы ждем весь цвет не только Смоленска, но и соседних городов, места для автомобилей должно быть достаточно. У меня есть на примете необходимое здание», — кивнула в ответ Дарья в тот момент, когда Петр Ильич замолчал, ожидая, что ему скажет девушка. «Стоянка возле самого строения, почти на 500 автомобилей, плюс есть VIP-парковка. Фасад из панорамного стекла, так что можно будет создать мультимедийную инсталляцию. В темное время суток это может быть световая конструкция, призывающая прохожих посетить выставку. Разместить нечто такое, что будет напоминать мотивы выставленных картин», — задумчиво проговорил Строганов. «Это, наверное, привлечет внимание». «Привлечет», — согласилась Дарья, так как поняла, что с Петром Ильичем надо во всем соглашаться, а уже потом обрисовывать свою точку зрения. «Но она соберет лишь тех, кто точно знает, что его ждет. А вы, как я понимаю, хотите, чтобы к вам пришли и те, кто никогда не был на подобных мероприятиях». «Совершенно верно», — скупо улыбнувшись, ответил Строганов, внимательно следя за Дарьей, словно хотел понять, каким образом в ее мозгу проходит мыслительный процесс. «Я хочу, чтобы все, кто может ходить, посетили эту выставку художеств, а остальных пусть везут на каталках». Что ж, девушка не смогла сдержать смешок, представив себе, как это будет выглядеть. Пациенты на каталках с капельницами над головой любуются жемчужинами изобразительного искусства. «В таком случае я предлагаю доверить создание светового шоу профессионалам своего дела. Они смогут сделать такое, которое привлечет молодежь и вообще людей, которые далеки от подобного». «Так и сделаем», — Петр Ильич указательным пальцем показал на Дарью. «И ты будешь за это ответственный. А еще», — он задумчиво пожевал губу, — «нам нужен скандал». «Скандал?» — брови девушки, сидящей напротив коллекционера, поползли на лоб. «Какого и зачем?» «Чтобы привлечь внимание», — развел руками Строганов, показывая, что ему все это не очень нравится. «Все делается лишь для этого, а по-другому уже не работает. Что касается, какого именно, то я даже не знаю. Картины у меня уже крали, краской обливали, князей с любовницами заставали. По чести сказать, в этот раз я даже немного теряюсь. Не знаю, что сможет на 100% привлечь местную публику». И тут в голове Дарьи родилась гениальная мысль. Пришла она внезапно, так как ничего подобного девушка даже близко не обдумывала. И, словно щелчок пальцами, идея эта засветилась подобно тому самому фасаду со световым шоу. «Кажется, я знаю, что надо сделать», — проговорила она, размышляя в этот момент, как достичь желаемого, и ни одного явного намека на невозможность не видела. «Как вы бы отнеслись к тому, если бы вашу выставку рекламировал единственный известный представитель иномирного ксеноса?» Строганов, кажется, не понял, о чем ему пыталась сказать Дарья, поэтому она пояснила: «Вы же слышали, что у нас тут недалеко открылся разлом, ведущий в другой мир, буквально на территории усадьбы Озеровых», — проговорила она, чтобы собеседник понял, что она ему вообще предлагает. «Слышал, конечно», — тот слегка разочарованно покивал и побарабанил пальцами по столу. «Но, видимо, врут все, и газеты, и интернет. Я приехал, а там ничего нет, озера и ни следа прохода в иной мир». И в его голосе сквозила такая горечь, что Дарья поняла, у нее все получится. Как только он поймет, что именно она ему предложит. «Разлом действительно существовал», — сказала она, вкладывая в слова всю возможную убежденность. Но сопряжение миров распалось, и он исчез спустя 3 дня. Петр Ильич сделал жест, выражающий досаду. «Только...» Дарья подняла указательный палец. «Одна из арчанок досталась княжичу Туманову по праву сильнейшего. Ее-то я и хочу привлечь для рекламы вашего мероприятия. Как вы на это смотрите?» «Уж что-что, а разговоры в каждом доме об этом обеспечены». По мере того, как она говорила, глаза Строганова открывались все шире и шире. Он понял, что ему предлагала эта случайная девушка, на которую он обратил свое внимание. Это действительно пахло ошеломительным успехом. Посмотреть на живого представителя иного мира, это же немыслимо. «А это точно получится», – осторожно проговорил он, тут же считая, какие деньги он может предложить. А то вдруг княжич заортачится, или сама арчанка откажется. «Понятное дело», – Дарья развела руками и улыбнулась. «Но я постараюсь договориться». «Постарайтесь, дитя мое», – жарко ответил ей Петр Ильич, – «очень сильно постарайтесь. Ведь, если выйдет, мы с вами на всю страну прогремим, и не только, а нас и в Европе, и в Азии услышат, а, может быть, и на других континентах». Дарья только теперь стала осознавать, какие горизонты перед ней открывала эта короткая утренняя встреча. «Ради такого стоит выложиться», — согласилась она, понимая, что взбудоражена, а по спине бегут табуны мурашек. «И я это сделаю, вы ж поймите», — продолжал Петр Ильич, забывшись. Он взял Дарью за руку. «Мы будем первыми и единственными. Это то, что нужно. Когда будете говорить, помните, под этот проект мне никаких бюджетов не жалко. Так что договаривайтесь смело, я одобрю». «Хорошо», — ответила Дарья, убирая все свои принадлежности в сумочку. «Тогда я пойду на переговоры». «Ступайте», — проговорил Строганов и кивнул, отпуская девушку, но именно в этот момент в переговорную ввалился молодой человек с хамоватым выражением на лице. Впрочем, вся его внешность была такой, разболтанной, с размашистой походкой, хамоватым и даже капризным выражением лица и некой скукой в глазах. «Даниил Петрович Строганов», — представил его коллекционер. «Мой сын, очень приятно», — сказала на это Дарья и слегка наклонила голову. «Приятно тебе будет, когда я тебе присуну, козочка», — ответил на это мажор и сделал непристойный жест языком. «Жопа у тебя что надо, сгодится для сельской местности. Даня, прекрати», — с явным разочарованием проговорил Строганов-старший. «Это наша новая управляющая выставкой. Держи язык за зубами», — затем он накинул сына придирчивым взглядом. «А член в штанах? Да ладно тебе, бать», — с ярко выраженной усталостью от нравоучения ответил мажор. «Я ж с резинкой, если что, без последствий. Все будет чисто. Я пойду, всего доброго», — проговорила Дарья, обращаясь к Петру Ильичу, и выскользнула за дверь. На этот раз бюрократическая машина, видимо, дала сбой, или в Российской империи действительно все делается быстро и качественно. Как бы там ни было, не прошло и недели, как я подал документы на опеку, как меня оповестили, что можно забирать готовые. Возможно, тут сыграл фактор приезда императора, а, может быть, и нет. В любом случае, получив документы утром, я выехал в поместье к тетке и сестре. «Все», — сказал я первым делом, войдя в дом, — «Светка, можешь расслабиться и снять, наконец, эту ужасную иллюзию. Теперь ты под моей опекой, и я тебя никому не продам. Ура!» — завопила та и буквально выскочила из гостиной, где Ксения Альбертовна усадила меня за столик с тонкими витыми ножками, чтобы напоить чаем. «Ура! Свобода! К себе ее заберешь?» — с подозрением спросила меня тетка, садясь напротив меня. «Или как?» — говорила она твердо, но не громко, чтобы сестра Игоря не услышала. «Я вот как раз хотел тебя попросить», — ответил я на ее вопрос, глядя на прекрасный вид за окном, «чтобы Света пока пожила у тебя». Та сразу же кивнула мне в ответ, но я по инерции говорил все заготовки. Все-таки бывший бордель не самое подходящее место для молодой девицы, да и привыкла она уже тут. Плюс и тебе подмога. «Конечно, конечно, без вопросов», — с явным облегчением проговорила та. «Пусть остается столько, сколько надо. В конце концов, это и ее дом тоже. И да, вместе все-таки веселее». «Ну вот», — сказал я, испытывая несказанное облегчение, «и славно. Все встает на свои места, как оно и должно быть». И тут я заметил, что Ксения Альбертовна явно нервничает. Нет, я заметил это сразу, как только вошел в дом, но списал все именно на тему, по которой приехал. Однако, судя по всему, только лишь этим дело не ограничивалось. Приглядевшись, я понял, что одета она весьма элегантно с учетом ношения траура по отцу. При этом она поминутно поглядывала на часы и теребила кружевные манжеты и воротничок, причем и то, и другое происходило все чаще и чаще. «Кого-то ждешь?» – спросил я без всякой задней мысли, и тетка, которую я привык считать чопорной старой девой, вдруг покраснела. «Неужели?» – и тут в гостиную вошел дворецкий. «Прибыли Алексей Юрьевич Гагарин», – весьма торжественно произнес он. «Признаться, к тому моменту я еще не успел сложить 2+2». Поэтому даже встал с места и вышел навстречу. Что ж, оказывается, у меня просто завышенное чувство собственной важности. Гагарин прибыл тоже при полном параде с огромным букетом роз. «А», — сказал я и резко развернулся, — «сегодня ты не ко мне, я надеюсь», — и указал на цветы. «Нет», — засмеялся тот, а затем глянул за мою спину. «Ксения Альбертовна, это вам». «Так», — сказал я, поднимая ладони вверх, — «не смею вам мешать, желаю прекрасного дня». Выбрав удачный момент, я пожал Алексею руку и отправился в гостиную пить чай. Сестра уже преобразилась, став привычной красавицей из воспоминаний Игоря, и сидела за тем же столом, ожидая меня. Увидев, она сама вскочила с места и бросилась мне на шею. «Спасибо, спасибо тебе огромное». Я чувствовал на своей шее ее горячие слезы. «Ты спас мне жизнь, я так благодарна тебе, ты даже не представляешь». «Если когда-нибудь смогу отплатить тем же, обязательно. Я очень надеюсь, что это не понадобится», — хмыкнул я, так как настроение было просто замечательным. «Полагаю, меня никто не будет пытаться выдать замуж за страшного сына купца Селиванова». «Нет, конечно», — она смеялась сквозь слезы, потому что радость переполняла ее. «Как же я тебе благодарна, ты, мой герой», и, чмокнув меня в щеку, соскочила на пол. Где-то внутри моего сознания примерно так же чувствовал себя Игорь. «Ничего-ничего, я вам тут все разгребу и оставлю наслаждаться жизнью во имя великого рандома. Смотри», — проговорил я, когда она достаточно успокоилась, чтобы воспринимать информацию. «Опека над тобой у меня до твоих 18, поэтому в этот период лучше глупостей никаких не делать. Не нужно, чтобы хоть кто-то усомнился в том, что мы все сделали правильно». «Да какие глупости!» — всплеснула сестра руками, давая понять, что ничего подобного у нее и в мыслях не было. «Май месяц, у меня выпускные экзамены на носу, а я тут прячусь вместо учебы. Что вообще вместо?» — прищурился я, понимая, что, возможно, придется подтягивать Светку до необходимых знаний божественной благодатью. Но она меня опять смогла приятно удивить. «Нет, конечно, все свободное время занималась», — ответила она, смущенно улыбаясь. «А вот с практикой, конечно, туговато. Я вообще боялась, что не смогу экзамены сдать, если придется в таком виде оставаться, как была. Но тут ты, и теперь я точно все смогу. Это здорово, без шуток», — заверил ее я. «Ты огромная молодчина. Теперь давай дальше пройдемся. Тебе надо собрать свои вещи и окончательно переехать сюда». «Ой», — сказала она и тут же побледнела. «Я не хочу там появляться, не хочу никого из них видеть. Разве что... кроме матери». «Понятно», вздохнув, проговорил я, понимая, что уже взвалил всю ответственность за эту девочку на свои плечи. «Без моей помощи тут не обойдется. Я готов поехать с тобой». «Или», я задумчиво посмотрел на нее, «а у тебя вообще есть что забирать оттуда?» «Ты знаешь», она криво усмехнулась, «как оказалось, ничего такого, без чего я не смогу прожить, у меня там нет. А тут мне все Ксения предоставила. Я так благодарна вам обоим. Главное, воспользуйся правильно», — кивнул я, соображая, что еще не обговорил. «С матерью общайся. Она очень сильно тебя любит и переживала, когда ты пропала. А вот деньги туда не передавай, как бы тяжело им ни было, не нужно их спонсировать». «Конечно», — со всей серьезностью 16-летнего подростка проговорила она, — «с мамой надо встретиться. Летом, полагаю, надо поступать в университет». Я уточнял это не просто так и тут же увидел отклик в ее глазах. «Эх», — проговорила она с затаенной грустью, — «с нашими доходами я могла рассчитывать только на Смоленский университет. Я помогу тебе финансово», — пообещал я. Игорь в сознании откликнулся согласием. «Подумай, куда хочешь поступить и на кого выучиться. Договорились? А можно?» Ее глаза загорелись, а в мозгу творился настоящий бум из названий учебных заведений, о которых раньше она могла только мечтать. «Можно», — кивнул я, ловя такое восхищение, что просто сносило дофамином. Только подойди к выбору со всей серьезностью, а я оплачу. Спасибо, спасибо, спасибо. И она снова кинулась ко мне на шею. Не мне спасибо, с долей лукавства ответил я, великому Рандому. Я теперь всегда ему буду молиться, заверила она меня, и меня прошила настоящей благодарностью. Эти каникулы явно задались. В комнате с заклеенными окнами сидел человек и перебирал документы. Источник света тут был только один, настольная лампа. Поэтому в круг света попадали исключительно бумаги, а сам человек оставался в тени. Рассмотреть можно было лишь его темный силуэт. Все документы касались только одного. Это были отчеты о покушениях на Игоря Туманова, начиная с самого первого, практически удавшегося. Полгода назад его проклятая машина взорвалась, а сам Туманов загремел в клинику изображать буйную растительную деятельность. И, если это покушение еще можно было счесть более-менее успешным, то вот все остальные. «В этом нет никакого смысла», – проговорил человек, снова и снова перекладывая отчеты агентов тайной канцелярии. «И нет никакой системы. ХМ. Целый день он потратил на то, чтобы попытаться понять свою цель. 5 раз подряд Туманов смог избежать устранения со стороны одной из самых влиятельнейших и результативнейших структур в империи. Такое не удавалось никому, а ведь у него даже охраны не было, как у какого-нибудь руководителя недружественной страны. И не то, чтобы Туманов сам препятствовал покушению, но каждый раз случалась какая-нибудь нелепица, которая мешала его устранить. Всегда одно и то же, нелепая случайность. Стоп, Эврика, вот оно. Система наконец-то нашлась, да, невообразимая, непонятная, неизвестно, что с ней теперь делать, но она была, и заключалась она в случайностях. Сюда же отлично подходило и неудавшееся покушение в Монте-Карло, о котором вообще информации существовало крайне мало, и лишь чудом у откинувшегося сейчас на спинку темного кресла человека оказалась видеозапись камеры, установленной на соседнем перекрестке. Случайности? Проговорил он, едва шевеля сухими губами. Всегда они, а Туманов словно и ни при чем. Гениально, черт возьми. Конечно, догадаться непросто. Но он задумался, пытаясь понять, как это развернуть в свою сторону. Я хочу понять, как это работает на практике. Только тогда я пойму, как с этим можно бороться. Он достал телефон и набрал номер из быстрого доступа. Через 2 дня объект будет на выставке Строганова. Проговорил он без приветствия и имен. «Необходимо устранить». «Принято», — ответили ему. «Прикрытие я обеспечу», — добавил человек после некоторых раздумий. «Будет исполнено в лучшем виде», — откликнулся голос и завершил вызов. Глава 10. Вернулся к себе домой я в прекрасном настроении. Силикона и Дарья караулили меня в холле, жарко беседуя о чем-то на кожаном диване. «О!» Первой на ноги вскочила Дарья. «На ловца и зверь бежит». При этих словах широко ухмыльнулся Дизик, который перед моим приходом мирно посапывал на ковре у девичьих ног. «Я вообще-то не зверь», — проговорил на это я, широко улыбаясь. «Я в этом смысле, сам ловец». Раной, спохватилась Силикона и карикатурно зажала себе рот рукой. «Игорь, тут к тебе вопрос». «Да-да, я слушаю, у меня было настолько хорошее настроение, что я был готов разрешить девочкам любую глупость, какую бы они ни задумали. Решили отдохнуть?»